Седьмая глава. Проведя ночь в гостинице, я пошел к своему прежнему дому и позвал Каптаха. Он вышел, прихрамывая, его щека вздулась от побоев, но, увидев меня, он заплакал от радости, проливая слезы единственным глазом, и бросился мне в ноги. «Господин мой, ты возвратился, а я боялся, что ты умер. Если бы ты был жив, — думал я, — то вернулся бы ко мне попросить еще серебра и меди. Ведь тот, кто дал однажды, вынужден давать всегда». Но ты не приходил, хотя я наворовал для себя у своего нового хозяина, да рассыплется в прах его тела, столько денег, сколько сумел, как ты видишь по моей щеке и по колену, в которое он меня вчера пнул. Его мать крокодилица, да рассыплется она в прах. Пригрозила, что продаст меня, и я очень боюсь. Уйдем скорее из этого проклятого дома, господин мой. Я убегу вместе с тобой. Я заколебался, а он, наверное, не так понял мои колебания и сказал... «Я действительно украл столько, что некоторое время смогу содержать тебя, господин мой. А когда средства кончатся, я стану для тебя работать, лишь бы ты взял меня от этой крокодилицы и ее сынка. Я пришел только для того, чтобы вернуть тебе свой долг, Каптах», — сказал я, ссыпая в его горсть серебро и золото, которое во много раз превышало то, что он мне одолжил. «Но если хочешь, я выкуплю тебя у хозяина и дам тебе свободу. Ты сможешь идти, куда вздумается». Почувствовав в руках тяжесть золота и серебра, Каптах от радости чуть не лишился рассудка и, забыв о своей хромоте, запрыгал, хотя был уже не молод. Потом ему стало стыдно, и он сказал, «Я действительно горько плакал, отдавая тебе свои сбережения, но не ругай меня за это. Если ты и освободишь меня, то куда я денусь, ведь я всю жизнь был рабом. Без тебя я словно слепой котенок или ягненок, которого бросила мать, и не стоит тебе тратить дорогое золото на то, что и так тебе принадлежит». Он стал подмигивать мне своим единственным глазом, давая понять, какой он ловкач. «Ожидая тебя, я каждый день справлялся о движении судов», — сказал он. «Сегодня большой и крепкий на вид корабль отплывает в Семиру. Если принести богам хорошие жертвы, на нем можно отправиться в путешествие. Но вот беда, отказавшись от Амана, который насылал на нас одни только несчастья, я еще не нашел достаточно надежного нового бога. Я выспрашивал людей о разных богах, даже о том новом, храм которого сейчас открыли и куда многие ходят, чтобы заслужить милость фараона. Но мне рассказали, будто фараон говорил, что его бог живет правдой, поэтому я боюсь, что это очень неудобный бог, и мне вряд ли будет от него польза. Я вспомнил о найденном скарабее и отдал его Каптаху со словами. «Вот тебе бог, но он очень сильный, хотя и такой маленький. Береги его, как зеницу ока. Я думаю, что он принесет счастье, поскольку в моем мешке теперь есть золото. Оденься сирийцем и убеги, если ты в самом деле этого хочешь. Но не вини меня, если попадешься как беглец. Да и поможет тебе этот божок, пожалуй, получше сберечь наши средства, чтобы оплатить дорогу до Семиры. Я никому не смогу больше смотреть в глаза ни в Фивах, ни во всем Египте. Но раз надо где-то жить, я уеду и никогда больше не вернусь в Фивы». Каптах же мне возразил, «Лучше не зарекаться, господин мой, ибо завтрашний день никому не ведом, а человек, который однажды испил воды из Нила, не сможет утолить жажду никакой другой водой. Вообще же ты придумал и решил умно, и делаешь еще умнее, беря меня с собой, ибо без меня ты словно ребенок, который не может сам себя запеленать. Не знаю, какое зло ты совершил, но хотя глаза твои вылезают из орбит, когда ты об этом говоришь, ты еще молод и все можешь забыть. Ведь деяние человека, словно брошенный в воду камень, он издает громкий и сильный всплеск, но немного погодя на воде снова гладь, а от камня и следа не видно. Такова и память человека. Когда пройдет достаточно времени, все забудут тебя и твой поступок, и ты сможешь вернуться, надеюсь, ты к тому времени станешь таким могущественным и богатым, что сможешь защитить и меня, если поиски беглых рабов обернутся для меня неприятностями. «Я уеду и никогда не вернусь», — сказал я решительно. Но тут новая хозяйка злобно позвала Каптаха. Я ушел и стал ждать его за углом. Немного погодя, он появился, позвякивая в руках медяшками и с корзиной, в которой лежал узелок. «Проматерь всех крокодилов послала меня на рынок за покупками», — сказал он очень радостно. «Правда, она, как всегда, дала мне мало меди, но даже маленький приварок в дороге пригодится, ведь Семирна кажется очень далеко отсюда». В узелке у него была одежда и парик. Когда мы пришли к пристани, и он переоделся в камышах, я купил ему богатый посох. Такие посохи отличают слуг знатных людей, а также вестников, бегущих впереди. Потом мы вышли на пристань, где останавливаются сирийские корабли, и нашли большое судно, на котором от носа к корме бежал трос толщиной с руку человека, а на мачте плескался вымпел, знак отправления. Капитаном на нем был отважный сириец, Он очень обрадовался, узнав, что я врач, ибо он уважал египетскую науку врачевания, а многие его матросы были больны. Скоробей нам действительно принес удачу, потому что капитан вписал нас в команду и не взял с нас за дорогу, обязав только платить за пропитание. С этого времени Каптах стал чтить Скоробея как божество, ежедневно смазывал его хорошим маслом и заворачивал в дорогую материю. Корабль отошел от берега. Рабы принялись грести, и, проведя в пути 18 дней, мы достигли границы обоих царств. А еще через 18 доплыли до места, где Нил разделяется на два рукава, впадающих в море. Потом прошло еще два дня, и перед нами появилось само море. По дороге мы миновали многие города и храмы, видели поля и стада, но богатства Египта не радовали мое сердце. Я хотел, чтобы мы двигались быстрее и быстрее, и с нетерпением ожидал, когда мы, наконец, покинем Черную землю. Увидев безбрежное море, Каптах стал вдруг беспокоен и спросил, не лучше ли все-таки было бы сойти с корабля и добраться до Семиры посуху, хотя дорога была трудной и нам угрожали бы грабители. Его беспокойство возросло, когда гребцы и моряки, согласно обычаю, начали охать и до крови расцарапывать острыми камнями лица. Несмотря на то, что капитан им это запрещал, не желая пугать многочисленных пассажиров. Судно называлось «Сарган». Капитан велел высечь гребцов и моряков, но это ничуть не уменьшило их стенаний, так что уже и многие пассажиры стали горько сетовать и приносить жертвы своим богам. Египтяне призывали на помощь Амона, а сирийцы рвали свои бороды и молились ваалам Семиры, Сидона, Библа и других городов, в зависимости от того, откуда они были родом. Я посоветовал Каптаху, если он боится, принести жертву нашему богу. Он развернул скоробея, кинулся перед ним на колени, бросил в море кусок серебра, чтобы умилостивить морских богов, и зарыдал, оплакивая и серебро, и собственную судьбу. Моряки перестали кричать и подняли паруса. Судно накренилось и стало качаться, а гребцы получили пиво и хлеб. Но когда на судне началась качка, лицо Каптаха сделалось серым. Он перестал кричать и крепко вцепился в судовые канаты. Немного погодя, он жалобным голосом сообщил мне, что желудок его поднимается к самым ушам, и он умирает. Однако он не стал клясть меня за наше путешествие, а простил, полагая, что и к нему боги будут милостивы, ибо хотел надеяться на то, что морская вода достаточно солона, чтобы сохранить его тело, и что, утонув, он сможет попасть в страну заката. Но моряки, слышавшие его слова, посмеялись над ним и сказали, что море полно чудовищ, которые поглотят его, прежде чем он успеет упасть на дно». Ветер крепчал. Качка становилась сильнее, и капитан вывел судно так далеко в море, что берегов уже не было видно. Тогда и я забеспокоился, ибо не понимал, как же он сможет найти берег. Я больше не смеялся над Каптахом, голова у меня кружилась, и я чувствовал себя очень странно. Через некоторое время Каптаха вырвало. Он свернулся в клубок на палубе, лицо его стало зеленым, и он больше не говорил ни слова. Увидев, что многих других пассажиров тоже рвет, что лица их изменились, и они, по-видимому, умирают, я испугался и быстро направился к капитану. Я сказал ему, что боги, очевидно, прокляли его судно, раз, несмотря на мое врачебное искусство, среди пассажиров вспыхнула страшная эпидемия. Я умолял капитана, чтобы он повернул свое судно обратно к берегу, пока еще может его найти, потому что иначе я, как врач, уже не смогу отвечать за последствия. И хотя мне было неприятно вмешиваться в дела, касающиеся только капитана, я все-таки обратил его внимание. Ветер крепчал, качка становилась сильнее, и капитан вывел судно так далеко в море, что берегов уже не было видно. Тогда и я забеспокоился, ибо не понимал, как же он сможет найти берег. Я больше не смеялся над Каптахом. Голова у меня кружилась, и я чувствовал себя очень странно. Через некоторое время Каптаха вырвало, он свернулся в клубок на палубе, лицо его стало зеленым, и он больше не говорил ни слова. Увидев, что многих других пассажиров тоже рвет, что лица их изменились, и они, по-видимому, умирают, я испугался и быстро направился к капитану. Я сказал ему, что боги, очевидно, прокляли его судно, раз, несмотря на мое врачебное искусство, среди пассажиров вспыхнула страшная эпидемия. Я умолял капитана, чтобы он повернул свое судно обратно к берегу, пока еще может его найти, потому что иначе я, как врач, уже не смогу отвечать за последствия. И хотя мне было неприятно вмешиваться в дела, касающиеся только капитана, я все-таки обратил его внимание на то, как ужасна буря, бушующая вокруг нас и раскачивающая судно, которое, казалось, вот-вот развалится. Но капитан успокаивал и утешал меня, говоря, что это всего-навсего попутный ветер, который позволяет нам двигаться быстрее, и советовал не гневить богов, говоря о буре. А болезнь пассажиров он объяснял тем, что, заплатив за питание, они ели слишком много, и поэтому владельцы судна, не желая разоряться, очевидно, принесли в Семире жертвы морским богам, упрашивая их сделать так, чтобы пассажиры не в состоянии были удерживать в себе пищу и не опустошили скромные корабельные запасы, подобно хищникам. Его объяснения не очень меня успокоили, и я осмелился его спросить, уверен ли он, что найдет дорогу к берегу, особенно в сгущающейся тьме. Он отвечал, что в его каюте много разных богов, которые помогают ему находить верное направление днем и ночью. Лишь бы ночью светили звезды, а днем солнце. Но это он, наверное, солгал, потому что таких богов вообще не существует. Еще я спросил его, почему я не заболел, подобно всем остальным пассажирам. Он сказал, что это вполне естественно, раз я платил за питание отдельно и не приносил убытков судовладельцам. О каптахе же он сказал, что слуги – другое дело. Они то болеют, то нет, бывает по-разному. Клянясь своей бородой, он уверил меня, что каждый пассажир, едва ступив на берег Семиры, будет снова здоров, как молодая коза. Поэтому мне нечего бояться за свою репутацию целителя. Однако, глядя на состояние пассажиров, мне все-таки было трудно в это поверить. Почему я сам не заболел, не могу сказать. Может быть, потому что едва я родился, как меня положили в камышовую лодку и пустили качаться по волнам Нила. Другого объяснения я не могу придумать. Я как мог старался помогать каптаху и другим пассажирам, но пассажиры проклинали меня. А каптах, которому я предложил поесть, чтобы подкрепиться, отвернулся от меня и стал издавать звуки, подобные тем, какие издает бегемот, когда очищает свой желудок. Хотя каптаху нечего было уже очищать. Так как еще никогда не бывало, чтобы каптах отвернулся от миски с едой, я стал всерьез опасаться, что он умрет, и был очень огорчен, потому что уже привык к его глупым разговорам. Наступила ночь. Я, наконец, уснул. Хотя качка, ужасное хлопанье парусов и скрип судна, когда волна била в борт, очень пугали меня. Так прошло несколько дней. Но никто из пассажиров не умер. Многие, наоборот, снова стали есть и прогуливаться по палубе. Только каптах лежал на своем месте и не притрагивался к пище. Но и он начал, наконец, подавать признаки жизни, молясь нашему скарабею, из чего я заключил, что в нем проснулась надежда достичь Семиры живым. Когда на седьмой день пути снова показался берег, капитан сказал, что, миновав Яффу и Тир, мы, благодаря попутному ветру, направляемся прямо в Семиру. Откуда он все это знал, я не понимаю и по сей день. Но наутро действительно показалась Семира, и капитан принес морским богам и богам судовладельцев щедрые дары. Паруса были спущены, гребцы опустили весла, и корабль вошел в гавань. Едва мы достигли тихих вод, как каптах поднялся на ноги и поклялся скарабеем, что никогда больше нога его не ступит на палубу корабля.